Она перегнулась через меня, переставляя свечу, и та озарила ее лицо. «Значит, ты спишь не так, как обычный человек?» «Да». «И в чем отличие?» «Я могу спать только в этом доме». Девушка помолчала, но не дождалась более подробных детальных объяснений и спросила: «В смысле? Как это? А в других местах не спишь?» «Нет». «Вообще?» «Только быстрая фаза, самая поверхностная. Это в общепринятом понятии не сон. Мозг частично отдыхает, но глубокого погружения нет». Хелл заинтересовалась. Повернулась ко мне, и ее взгляд жадно впился в мое лицо. «А остальные сновидящие? Получается, им нужно постоянно находиться в одном единственном месте? Они что, навсегда привязаны к своим центрам, где работают и куда приходят больные? Принимать пациентов можно где угодно. Но работают они в одном месте, там, где проходило их обучение. И неважно, что это – дом, квартира, шалаш на дереве, поляна в лесу. Сложная система связи реальности и пространства, за гранью, которую нельзя разрушать». В широко распахнутых пытливых глазах Хелл блестели два отражения крошечного язычка пламени. «А если с этим домом, квартирой, шалашом что-то случится? Молния ударит, например, или землетрясение?» Мне показалось забавным ее искреннее беспокойство и любознательность. «С домом сновидящего ничего не может случиться. Он существует в двух мирах одновременно». Она не слишком поняла мое объяснение, но сразу приняла его на веру. «Слушай, а что это все-таки за комната, где я оказалась заперта?» «Рабочий кабинет». Этот ответ ее тоже удовлетворил. Хелл повозилась, устраиваясь удобнее, и задала новый вопрос. «Почему мне не удавалось выйти из него?» «Главным было, почему ей удалось войти, и у меня имелось предположение, от чего это произошло. Но я пока предпочел ничего не говорить девушке». «Не знаю. Ты говорил, этот дом принадлежал твоему учителю?» «Да». «А что с ним стало?» «Он умер. Во сне. Иногда такое случается». «Сочувствую». Сочувствия в ее голосе не было, только любопытство. «А когда это случилось?» 10 лет назад». Она нахмурилась, покачала головой. «Значит, ты не был тут 10 лет?» «Да». «И ты не спал все это время?» Она фыркнула и усмехнулась. «Понимаю, почему тебе захотелось наконец вернуться». Я рассмеялся, укладываясь обратно в постель и закрывая глаза. «Если хочешь, можешь остаться здесь, а мне надо поспать. Как ты понимаешь, у меня во сне накопилось много дел». Она пробормотала в ответ что-то саркастическое, потушила свечу, и уже засыпая, я почувствовал, как она устраивается рядом, прижимаясь ко мне теплым боком. Сон снова окружил меня яркими картинами, гораздо более яркими, чем реальность.